14 апреля в спортзале университета имени Ким Ир Сена вручили ордера на вселение в новые квартиры на улице Рюмён, построенной под водительством Ким Чен Ына. В них принимали участие член Политбюро и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чо Тэ Бок, кандидат в члены Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и председатель Пхеньянского горкома партии Ким Су Гир и другие соответствующие лица, преподаватели университета имени Ким Ир Сена, педагоги, научные сотрудники и жители, которые получили квартиру на улице Рюмён. По просьбе Ким Чен Ына ордера в первую очередь вручаются преподавателям и научным сотрудникам университета имени Ким Ир Сена и выселенцам.